Глава вторая. Налет. Она плюхнулась на диван прямо в обуви и закурила. Денек выдался тот еще. Даже при их обычно напряженном графике такого не было давно. С утра осматривать и слушать стетоскопом худых, анемичных малышей, потом читать старшим школьникам лекцию о вреде употребления алкоголя и правилах гигиены. Потом ассистировать коллеге при несложной, но неприятной операции на ноге рабочего, который покалечился при погрузке леса кругляка. Именно такими было большинство травм в городе. Не боевыми ранами, не покусами зверей и даже не отравлениями, а самыми обычными, бытовыми и производственными. А это, как ни крути, показатель мирной жизни. Разумеется, она уставала. В городе был сильный дефицит медработников. Странно, но факт. Еще в убежище собралось видимо-невидимо студентов технических вузов. Одних кандидатов наук было человек 200, не меньше 20 докторов наук, один академик, но не было ни одного окулиста и всего один стоматолог. Были математики, химики, инженеры, ракетостроители, физики-ядерщики. Гуманитариев было меньше, но тоже хватало с избытком. Имелись и юристы, и менеджеры, и даже мерчендайзеры. Но если оценивать значимость отдельного человека, для всего подземного сообщества один стоматолог стоил всех вышеперечисленных вместе взятых. Бориса берегли как зеницу ока. Он был уже не молод, и сердце у него пошаливало. Поэтому совет настоял на том, чтобы он поднатаскал самых способных медиков в том, что касается лечения зубов. Мария была тоже в их числе. Теорию она знала еще с мединститута, а вот с практикой были проблемы. Несколько уроков пошли и на пользу, хотя для совершенства еще очень далеко. А как иначе? Случись с ним что, и всем им придется лечить зубы наговорами, приговорами и заговорами, как в старые добрые времена. Завтра утром надо было читать лекцию молодежи. Неужели сама она уже не относится к этой категории? Готовить себе смену. Жутковатая фраза, но если подумать, никто не вечен. На город надо было обучить в объеме знаний фельдшера, минимум человек 50. В половине десятого в здравпункт пришел на своих ногах очередной пациент. Выглядел он неважнецки, жаловался на тошноту, понос и температуру. Маша, как и любой бы на ее месте, в первый момент подумала на острую лучевую болезнь, которая в продромальном периоде давала именно такую картину, но интуиция и опыт заставляли ее засомневаться в диагнозе. После долгих расспросов пациент признался, что употреблял консервы, которые нашел в подвале одного из домов на окраине. Маша не поверила в эту сказку. Как минимум, он должен был покинуть городскую черту, где все давно было зачищено. Но, может, он и не сам ходил. Даже ребенок знает, что в городе действует черный рынок, который осуществляет свое распределение параллельно системе пунктов раздачи. По хорошему счету, надо было сообщить кому следует, тому же Масленникову. Но не хотелось подводить людей, ведь если устроят показательный шмон, то полетит много голов. Узнают и про незаконные вылазки, и про неучтенный хабар, а этим занимаются не только пропащие люди. Даже если продукт был в герметичной упаковке, это ничего не значило. При неправильном хранении за это время он мог превратиться в мину замедленного действия, хотя и насчет сохранности упаковки эта дурачина поручиться не мог. Так как тяжелой дегидратации не наблюдалось, внутривенное вливание солевых растворов можно было не назначать, а ограничиться тетрациклином. Жалко, конечно, тратить. Антибиотиков мало осталось, а этот бы и без них выздоровел. Ну, пропоносило бы его с недельку и отпустило. С виду бык здоровый. Но врачебный долг превыше всего. Пока, слава богу, никого тяжелого нет. Можно и госпитализировать на пару дней. А там пусть идет работать. Добрая она сегодня. Прогноз был, в общем-то, благоприятный. Да теперь работать легче, чем в убежище. Воспоминания о тех днях до сих пор иногда посещали Машу. Да и ее коллег тоже. Тогда обычный график включал в себя несколько осмотренных покойников в день. Тогда она и сама уставала так, что по вечерам цветом лица напоминала труп. В страшные первые дни в убежище Машеньки, тогда еще Чернышовой, а не Богдановой, приходилось иметь дело с сотнями больных, и чтобы привести в порядок нервы, пить приходилось не только валерьянку. Здравпункт и мертвецкую соединял длинный и узкий коридор, который шел параллельно главному. Медработники мрачно шутили по этому поводу, что более здравую идею невозможно представить. Пациенты идут в здравпункт, а оттуда сразу перепровождаются в морг, не создавая ненужной паники снаружи. Но эта шутка не имела под собой реальной почвы. Катить каталку или нести носилки по узкому проходу было нереально. В нем не разошлись бы даже два человека средних габаритов. Однажды на день десятый к ней привели девочку лет 8 с головной болью, сухим кашлем и отсутствием аппетита. Девочка оказалась ее тезкой. Чернышова измерила Машеньке температуру 37,3 и успокоила родителей, сказав, что это скорее всего ОРЗ и никакой опасности нет. Это заключение одобрил ее старший коллега, находившийся рядом. В убежище с его постоянной сыростью и холодом это был самый распространенный диагноз. Голова у нее в тот момент была занята совсем другим. На вечер была назначена серьезная операция, получившему сильные ожоги поисковику. Ничего подобного она раньше не делала и даже не видела. Мария Александровна пропустила мимо ушей слова девочки про мурашки по коже, посчитав это следствием повышенной температуры. Позже Маша вспомнила, и как называется этот симптом. Парестезия. И то, что он может являться признаком заболеваний нервной системы, таких, к примеру, как бешенство. Но это было через неделю, когда маленькую больную уже не привели, а принесли на руках. Что-то странное творилось с ней, ее трясло и подергивало. Она не могла усидеть на месте ни секунды, и матери приходилось крепко держать девочку за плечи, чтобы Мария Александровна смогла осмотреть ее и прослушать. Теперь стало ясно, что предыдущий диагноз был неверен. Именно тогда Маша увидела на запястье затянувшийся укус явно крысиных зубов. В убежище не оказалось антибиотической вакцины, чтобы осуществить экстренную прививку. Девочка была обречена на медленную смерть, и все, что могли сделать врачи, это облегчить страдания уколами обезболивающего. В тот день было немного больных на стационаре, и девочку положили в отдельную палату. Как только Машеньку вынесли из ярко освещенного кабинета в полутемный коридор, она сразу успокоилась и перестала дрожать. В палате было еще темнее. 50-ваттная лампочка под грязным плафоном почти не давала света. Ее давно было надо заменить, но все руки не доходили. Чернышова регулярно навещала маленькую пациентку. Скоро она заметила, что стоит открыть дверь в коридор, как девочка зажмуривается, вздрагивает и отворачивается. Громкие шаги санитаров за дверью, голоса. Попытка поправить одеяло и измерить температуру все вызывало у нее дрожь и крики. Маша знала, что инкубационный период бешенства длится в отдельных случаях до года, но только наступившая на третий день после госпитализации гидрофобия развеяла все иллюзии. Это был приговор, и никто не мог ничего изменить. Иногда наступали краткие светлые промежутки, и казалось, что девочка идет на поправку, но все они сменялись ухудшением. В понедельник у больной началась повышенная саливация, пена у рта. Она отказалась от воды и пищи, температура поднялась до 46, наступил паралич лицевых мышц и голосовых связок, она больше не кричала, а только молча лежала, отвернувшись к стене. Чернышова еще пыталась сделать все, что в ее силах, но в ее силах было только продлевать агонию и оттягивать неизбежный исход. Но Маша еще верила. Она знала, что имелись случаи полной ремиссии даже на стадии острого энцефалита. Пусть такие случаи можно пересчитать по пальцам. В пятницу девочка умерла. Чернышова знала, что в случившемся нет ее вины, но разве это имело значение? На ее глазах умерло много людей, сотни. Пожалуй, ни одно лицо не задержалось в ее памяти так надолго, как это. И всего один вопрос не давал ей покоя. Почему? Тогда она во второй раз почувствовала свое полное бессилие и беспомощность. Когда маленькое тельце завернули в простыню и отдали родным проститься, она закрылась в комнате и вливала в себя алкоголь до тех пор, пока не проваливалась в приятную темноту. Забытие было неполным. Перед ней проносились какие-то обрывки прошлого. Кто-то звал ее по имени. Она с кем-то говорила, о чем-то спрашивала, смеялась. Постепенно куски сталкивались, наслаивались один на другой и группировались в целые эпизоды. Потом она увидела себя как бы со стороны, в белом фартуке, с белым бантиком. Выпускницу средней школы номер 8, рассказывающую дурацкий стишок на сцене актового зала. Вокруг был свет, она слышала голоса людей, которых не видела со дня окончания школы. За окном светило солнце, пели птицы, проезжали машины. В этом солнечном мире не было места распухшим мертвецам, обгорелым костям и умирающим детям. Здесь это казалось бредом сумасшедшего. И Маша уже начала верить в то, что ничего и не было. Да, хоть работа теперь не сахар, но с тем, что было, не сравнить. В ее обязанности заведующей отделом санитарии и здравоохранения входила регистрация смертельных случаев в городе и присоединенных территориях, а также составление краткого отчета по каждому. Самыми частыми причинами смерти были сердечная недостаточность и онкологические заболевания. Немногим реже – инфекционные, вызванные ослаблением иммунитета вследствие облучения, но за всем этим, конечно, стояло истощение и недостаток питания. Маша терпеть не могла бумажную часть своей работы, которая, как ей казалось, никому не приносит пользы. Но если подумать, бывали в ее трудовом распорядке моменты и похуже. Девушка вспомнила о своем позавчерашнем визите в лепрозорий с проверкой, как они по-доброму называли туберкулезный диспансер. Всех больных в открытой форме изолировали, чтобы не допустить вспышки эпидемии в городе. В убежище Бог каким-то образом уберег их, но теперь болезнь вспыхнула с новой силой. И содержавшийся там 30 человек, четверть, скорее всего, не доживет до весны. У многих был кашель, очень плохой, лающий, идущий откуда-то изнутри, и еще этот яркий румянец на мертвенно-сером лице. Палочка Коха, очевидно названная в честь министра, при котором уровень жизни упал до рекордных показателей, была коварной и адаптировалась к антибиотикам быстрее, чем когда-то компьютерные вирусы к защищенным программам. Курс лечения занимал до полугода и стоил дорого. Лекарств не то что не хватало, но и избытка не было. Поэтому не раз и не два в курилках она могла слышать людоедские разговоры об эвтаназии. В том числе и от врачей. Кроме того, туберкулез – социальная болезнь. Если бы у них была нормальная еда – овощи, зелень, фрукты, мясо – шансов было бы больше. Если бы, да кабы. На протяжении всего инспектирования ей было не по себе. Несмотря на стерильную маску, халат, бахилы, постоянную санобработку помещения и кварцевание на выходе. Рабочий день наконец закончился, и она не торопилась домой. Знала, что Володя опять задержится в мэрии. Он об этом ее предупредил. Значит, можно еще посидеть и доделать неоконченные дела. За окном наступил вечер, стемнело, за окном светил только фонарь и далекие окна, за одним из которых сидел погруженный в государственные дела ее муж. Одно радовало в такой работе. Никто ее не проверял и не контролировал, не стоял над душой. Чтобы немного отвлечься, девушка решила сделать перерыв и попить кофе с сухарями, попутно перелистывая старые глянцевые каталоги компании Stratford on Avon за июль 2019 года. Какая же красивая была жизнь. Маша вздохнула, чувствуя подступающий приступ ностальгии. Все это они потеряли. У нее в комнате стоял целый ящик со всевозможными косметическими средствами для любого места на теле. Питательные шампуни, лаки, краски для волос, всевозможные кремы, гели, муссы, грязи, тушь, блеск для губ и для тела и еще много чего, чем пользовались женщины на протяжении веков, чтобы дурить мужчинам головы. Владимир постоянно грозился вынести половину этого добра на помойку, но только шутя. На мгновение ее взгляд задержался на прическе, которая была у рыженькой модели на обложке. Машенька была уверена, что она пошла бы ей. Но точно так же она была уверена в том, что никогда себе такую не сделает. Не потому, что в городе был дефицит парикмахеров, один имелся, и средств для укладки волос, просто это слишком непрактично. Настолько, что даже смешно. К тому же вызывало неприятные воспоминания. Чернышова расставалась с волосами не в одночасье, а в течение первого месяца после катастрофы. Хотя потеря волос была катастрофой сама по себе. Чтобы избежать приступов суицидальной депрессии, она нашла в одном из домов на поверхности подходящий по цвету и форме парик. Уже через неделю на макушке прорезались новые волосы, которые пока больше напоминали щетину. Только они были темными. Странно, но не седыми. Вроде бы никто тогда не заметил подмены. Мужики подавно. Это был ее крест. Несмотря на то, что многие ее знакомые тоже лишились шевелюры. Им незачем было знать, что и она не избежала этой участи. Только между нами. «Правда, лысик?» — говорила она тогда своему коту. И казалось... Голый сфинкс, понимающе улыбался. Теперь его было не узнать. Он раздобрел и заматерел. Грозой мышей так и не стал, зато приобрел вальяжность домашнего любимца китайского императора. Даже Владимир иногда был не прочь погладить его и почесать ему загривок. Да, сколько всего уложилось в этот год. Всего год. Во всем этом была некая глобальная несправедливость. Почему ее лишили того, что было у тех, кому повезло родиться раньше? Почему ей не дали нормально погулять молодость? Пусть бы этот гребаный Армагеддон произошел лет на 30 позже. Где тот урод, из-за которого ей пришлось почти год гнить в земляной норе, вместо того, чтобы нежиться на пляже? Но где же его найдешь, этого гада? В этот момент раздался стук в дверь. Девушка со вздохом отложила журнал и, скрипя сердце, отправилась смотреть, кого там принесла нелегкая. Идти ей было по-настоящему лень, тем более, что кофе, уже вторая чашка, безнадежно остывал. Но служба и служба. Кого же это принесло? Дверная ручка повернулась несколько раз, но не в ту сторону. Знакомый голос за дверью выругался. Это явно был не очередной больной. «Сколько раз нужно повторять?» — крикнула девушка с непритворным раздражением. «На себя!» После этого тот, наконец, справился с замком и вошел. «Ого, какие люди без охраны!» «Привет, сестренка!» «Че-то ты не в духе сегодня. Дай обниму тебя!» «Очумел?» Она отстранилась, уворачиваясь от его рук. «Забыл, кто я теперь? И с кем?» «Как знаешь», — слегка разочарованно произнес Серега Морозов. «Этот твой штандантерфюрер, конечно, мужик суровый, но о старых корешах забывать не надо». «Так ты ко мне или адресом ошибся?» Мария нехотя подняла на него глаза от журнала. «К тебе». «Слушаю». «Почефирим?» — предложил гость. «Можно и чего покрепче». «Да ты прям как Винни-Пух. И того, и другого, и можно без хлеба. Скромнее надо быть», — произнесла Богданова в девичестве Чернышова, показывая, что подхода к ней не найти. «Будешь еще мою заварку переводить. У тебя дело какое или просто зашел?» «Дело на 500 000. Морозов протопал по комнате, засунув руки в карманы, надув щеки и придав лицу выражение, как он думал, непомерной крутизны, и вольготно расселся на ее кресле. Маша скривилась, но ничего не сказала. Постоянного поста охраны в здании не было, а зря. Серега Морозов, также известный как Морозко, был одним из тех, с кем она делила воспоминания о первых днях в убежище. Особой теплоты к нему не чувствовала, но и негатива тоже. Простой, нормальный парень, не обезображенный воспитанием. Росту он был среднего, телосложение крепкого. Про таких говорят, несладно скроен, да и крепко шит. У него был массивный квадратный торс, кривые ноги, непропорционально длинные руки, выдающаяся нижняя челюсть, приплюснутый боксерский нос и довольно низкий лобик. Картину дополняли маленькие бегающие глаза под сросшимися бровями, похожие на маслины. И последним штрихом его длинный, хотя и бледный шрам на левой щеке. «Тюрьма», — любил он говорить, — «бывал я там раз, но меня оттуда выгнали за плохое поведение». Ему обычно не верили, хотя в подтверждение он демонстрировал татуировки, похожие на блатные. Великий Чезаре Ломброзо посчитал бы Серегу доказательством теории преступного человека, но это был всего-навсего недоучившийся менеджер. Его самым серьезным правонарушением было разбитое окно. Вот с такими субъектами Чернышова когда-то водила знакомство. Чем-то они привлекали ее раньше. Может, с ним было как-то не скучно, а теперь они казались ей просто сопляками, заигравшимися в крутых парней. Реальность спасательных операций в городе показала, что совсем не такие, обычно показывали себя молодцами. Надо было давно разорвать старые связи, послав их всех раз и навсегда к собачьей матери. Теперь она расплачивалась за это упущение необходимостью отваживать каждого в отдельности. Владимир, если бы увидел, спустил бы таких гостей с лестницы, а ей бы потом весь день канифолил мозги разговорами о порочащих связях. Поэтому Маша не хотела поднимать шум, а надеялась дождаться, пока он уйдет сам. «Ну так что, идешь с нами в Новосиб? За покупками?» Второй раз повторил свое предложение Морозов. «Маршрут безопасный, халявы много». «Интересный вопрос», — наморщила носик девушка. «А зачем мне оно надо?» «Могла бы развеяться», — ответил парень, хитро подмигивая. «Я ж тебя знаю, Марусь. Достал он тебя, поди, фашист этот». Она улыбнулась, но не весело. «Развеется? А ведь попал в точку, паршивец. Хоть и туп, как дуб. Да, в семейной жизни было не все так гладко. На то она и семейная. Гранитный, железобетонный и прочие слова, характеризующие мужчину, это, конечно, важно для его спутницы, но недостаточно. Иногда хочется и нарушения порядка, легкости, которая железобетону не свойственна. Но надо было быть полной дурой, чтобы променять тихую гавань на море в шторм. Тем более в такое время, как теперь. Буря за окном, кстати, была самой настоящей. Как бы провода ни пообрывала. «Кто же вас пустит? Скажи мне», — покрутила головой она. «Тут вообще Масленников хочет карантин установить». «Тебе можно», — гнул свое Серега. «Ты ведь это, самое, представитель власти». «Ага, представитель». «И знаешь, поэтому я вам запрещаю», — решительно сказала девушка, поднимаясь со стула. «Уходи лучше по-хорошему. По старой памяти никому не скажу, но только если свалишь прямо сейчас». Он не двинулся с места. Похоже, такой поворот разговора был для него неожиданностью. И Маша знала, что сама дала к этому повод. Был за ней грешок. И даже грех без всяких уменьшительных суффиксов. Несколько раз, даже будучи связана семейными узами, она вырывалась с ними за город, чтобы хорошо провести время. Но сейчас не собиралась. И никогда больше. Морозов продолжал смотреть на нее как-то странно. И тут же Машу кольнула неприятная мысль, что она не узнает своего старого знакомого. Или просто никогда и не знала. Этот человек не сидел в тюрьме. До войны он никого не убивал и не держал в руках оружие. У него даже не было знакомых, сидевших за ограбление или убийство. Но его мысли были мыслями зверя, скорее скользкого, чем покрытого шерстью. Он был недоучившимся менеджером, а не уголовником. и до августа 19-го не совершал ничего серьезнее отжима телефона у лоха на автобусной остановке. Но он действительно представлял опасность для окружающих, потому что не переступал грань только из-за страха возмездия. Ламброза не ошибался. Сергей не двигался, а продолжал нагло пялиться на нее. Чернышова уже собиралась попросить его снова и погромче, когда услышала крадущиеся шаги за спиной. «Привет, крошка!» – пробасил сиплый голос ей прямо в ухо. Маша не успела ничего понять. Сильные цепкие руки уже схватили ее поперек талии и втащили в соседний смотровой кабинет. Вслед ей хихикнул Морозов. В комнате, где раньше пахло лекарствами, дышать было трудно от едкого неприятного запаха чужих людей. Тут было что-то иное. Не просто прогорклый пот на давно немытых телах. Тут было что-то иное. Не просто прогорклый пот на давно немытых телах. «Окно», — вспомнила она. «А за ним козырек. И пожарная лестница рядом. Трудно залезть, но можно, если постараться». Вот они и залезли. Он впустил их. Окошко действительно было приоткрыто, но даже струйка свежего вечернего воздуха не могла разогнать затхлую вонь. Мария пыталась сопротивляться, и когда ее ударили наотмашь по лицу, слегка, но достаточно для того, чтобы пошла кровь. Закричать она сначала просто не смогла, а когда ступор прошел, в рот уже затолкали тряпку, завязав по всем правилам кляп. После этого ее швырнули на смотровую кушетку, а руки стянули проводом от телефона. Ошеломление прошло, и она узнала этих людей. Один из них – Рома Гермогенко по кличке Гематоген, или просто Гема. Предки его не в сленговом смысле, а дальше происходили из Запорожья. Но сам он другого языка, кроме русского, матерного не знал. Поговаривали, что он сколотил из своих приятелей нечто вроде криминальной группировки. Состав ее был непостоянным, но человек 15 самых бедовых жителей Подгорного она объединяла. В убежище им было не развернуться, но оказавшись наверху, они получили больше свободы действий. «Люмпены», — вспомнила Маша словечко мужа, а по-русски «поддонки». Любая человеческая популяция содержит фиксированный процент подобных особей. Не был исключением и Подгорный. Это были регулярные залетчики, завсегдатаи штрафного отряда. Когда в городке творилось что-то нехорошее, они почти всегда оказывались в центре событий. То на дебоширят, то кому-нибудь лицо разобьют. Но не убийцы же они, подумала Маша. Это ее немного успокоило. И даже не грабители. Ничего серьезнее копеечных краж, мелкого вымогательства и хулиганства за ними не числилось. Иначе бы давно оказались на столбах или за воротами. Один раз весной терпение Владимира лопнуло, и всех их выгнал в зашей за городскую стену. Через 2 недели они пришли, оборванные, голодные, и чуть ли не со слезами умоляли пустить их обратно. Обещали загладить вину. Пустили. После этого ходили тише воды ниже травы и пахали с удвоенной силы. Вот только Гермогенко месяц назад вдруг снова исчез. Думали, что он стал кормом для бродячих собак или нехороших людей. Одиночку в пустошах ждала только такая судьбина. Устраивать широкомасштабные спасательные работы городок не стал. И уже вскоре самовольно оставившее лицо должны были официально признать погибшим и навсегда вычеркнуть из списка на получение продуктов. А теперь он неожиданно всплыл, живой и здоровый, если не считать пары новых шрамов, да провонявшей нестиранной одежды. В городе такую свинью отправили бы мыться под конвоем. Когда он исчез, его приятели окончательно притихли. Гематоген был их коноводом. Без него они были обычными парнями с простительными слабостями. Теперь 2 из них стояли бок о бок. Боря по кличке Мажор, плюгавый парень в кепке, который раньше был сыночком чиновника, и Слава Сохин по кличке Лось, здоровенный дебил. Это слово не было оскорблением. Его олигофрения была подтверждена документами, которые нашлись у него с собой в кармане еще в убежище. Поэтому ничего тяжелее работы дворника ему не поручали. Но у Маши были обоснованные сомнения в диагнозе. Уж очень часто она видела в глазах дурачка наглый вызов. Этого симулянта она тоже собиралась вывести на чистую воду. Все 3 были вооружены автоматами, и все 3 издевательски пялились на нее, связанную и беспомощную. «Ты говорил, она согласится», — донесся незнакомый скрипучий голос из ее рабочего кабинета, где всего 5 минут назад она спокойно листала каталоги. «Ошибочка вышла, Валерьяныч», — залебезил в ответ Серега. «Упертая сучка». «Плохо, родной», — продолжал неизвестный. «И что теперь с ней делать прикажешь?» «Завалить? Нет? Завалить? Нет?» «Нельзя». Обладатель голоса наконец появился на пороге. Серега, как шестерка, выглядывал у него из-за плеча. «Так дела не делаются. Если Валя, то когда альтернативы исчерпаны? Так ведь, Машенька?» У Маши язык прилип к гортани. В силу своей работы она знала каждого в городе в лицо, включая новоприбывших. Каждый новый человек, приходя в Подгорный, а их было не так много, подвергался тщательным проверкам, в которых опять-таки участвовала она. А этот был чужаком-нелегалом. Вот теперь ей стало страшно. Такого она точно бы запомнила. В потертой серой куртке, с поднятым воротником, в черной шляпе с чуть загнутыми краями, которые носили только старперы. Он и был немолодым. Из-под шляпы выбивались седые пряди. Кустистые брови тоже были седыми. Но он совсем не выглядел добрым дедулей, хотя широко улыбался ртом, полным вставленных зубов. Даже не золотых, а железных. Маша знала, что протезы такого типа не ставили уже лет 30-40. Азы стоматологии она изучала в медицинской академии. Где должен был все эти годы находиться человек, чтобы не иметь доступа к нормальному протезированию? Или не пользовался им сознательно? «Слушай сюда, доча», – вкрадчивым голосом произнес железнозубый. «Сейчас я выну из твоего ротика тряпку и буду задавать вопросы. Времени у нас мало, так что отвечай быстро и по делу. Закричишь, даже ой сказать не успеешь, как окажешься в облацах среди херувимов». Он поднял к ее глазам большой черный пистолет. Явно не бутафорский, как и глушитель на нем. Стечкин. Муж ее по оружию натаскать успел. На пальцах у него была синяя татуировка с непонятной фразой «Homo sapiens», которую девушка не смогла перевести, несмотря на знания латыни. «А за окном тебя все равно не услышат. Вон там погода какая». Он снял шляпу и положил ее на столик. Этот престарелый ковбой с железными зубами был прав, и Маша это понимала. Стекло едва выдерживало напор шквалистого ветра, деревья шатались так, как будто наглотались галлюциногенов. Дождя пока не было, но и он должен был забарабанить вот-вот. Никто не услышит, они хорошо выбрали время. «Я вам ничего не скажу», — хотела было сказать Маша, но не стала. «Если уж молчать, то молчать как труп». Но тут девушка вспомнила рекомендацию мужа на этот случай. «Если так случится, солнце, что тебя схватят враги и начнут пытать, ты рассказывай все, что знаешь. Не надо строить из себя Зою Космодемьянскую. Не надо. Они все равно расколят, если не дураки. А дураков давно не осталось. Расколят, а в процессе сделают с тобой много нехорошего. И все эти твои страдания, заметь, будут напрасны. Можно вести врагов в заблуждение ложной информацией, но для этого нужна специальная подготовка, а у тебя ее нет. Поэтому не юли и говори правду. Примерно так учат всех новобранцев в израильской армии. А они, жиды проклятые, еще ни одной войны не проиграли. А значит, поправка. Она ничего не скажет, пока будут просто делать больно. До тех пор, пока не начнут убивать по-настоящему. Тогда-то придется волей-неволей рассказать, только бы не пропустить эту грань, подумала она. Дед вытащил кляп, дал ей глоток свежего воздуха и начал задавать вопросы. Ему понадобилось всего 10 минут. На протяжении их пистолет в основном был направлен в пол, но несколько раз поднимался и смотрел ей то в лоб, то на переносицу, заставляя не сбавлять темпа. «Отлично, девочка моя. Тут уже 4 человека до тебя раскололись. Ну и тебе спасибо за подтверждение. Теперь поспи, доченька», — сказал он почти ласково. Сунул руку в карман и достал оттуда что-то похожее на набитый песком носок. Девушка не успела даже удивиться, зачем эта штука, как дед произвел неуловимо быстрое движение рукой, и странный предмет врезался ей в висок. В голове будто взорвалась граната. Она увидела, как стремительно приближается пол, но упасть на него ей не дали, подхватили. «А вы, аглоеды, ее не троньте, иначе отвечать будете. Тащите следующего». «А жмурика в шкаф». Было последнее, что она услышала, прежде чем погрузиться в темноту. Какой-то шнырь с осипами на лице, явно чужак, деловито оттирал тряпкой кровь с пола.